Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите, хвалите Бога небес. Хвалите все, в ком дыхание есть. Хвалите, Он наш Творец. Прославьте, прославьте Бога чудес. Прославьте, прославьте Бога чудес. Прославьте все, в ком дыхание есть. Прославьте. Господь, наши сердца открыты, Бог. Мы хотим прикоснуться к Тебе, Боже. Мы хотим увидеть Твою славу, Бог. Мы не хотим остаться такими, как мы есть. Мы хотим быть похожими на Тебя. Боже мой, вся слава Тебе. Вся слава Тебе. Вся слава Тебе, Господь. Аллилуйя, хвала Тебе. Аллилуйя! Тебя, Господь. Дай, Господь, мой Боже, мой, почувствовать Тебя. Голос Твой, Боже, он как елей, Бог мой. Слово Твое, Боже мой, оно насыщает жизнь мою. Слава Тебе, Господь мой. Боже мой, дай встречу эту, Господь, народу Божьему с Тобой. Благослови на этом месте каждого, кто пришел, Боже. Кто пришел, Господь мой, с сердцем, которое ищет Бога, Господь. А Ты сказал, что ищущим Тебя Ты воздаешь. Бог мой, слава Тебе. Дай, Господь, эту встречу, Бог мой. Аллилуйя, мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Всемогущий, Ты для Тебя, Иисус. Боже, сердце наше, оно преклоняется пред Твоим величием и могуществом, Боже. И мы говорим: Ты великий, Иисус, Ты всемогущий Господь, Ты Царь наш, Бог наш, кто с Тобой сравнится, Боже? Аллилуйя Тебе, Иисус! Боже, Ты прекрасен, Господь! Взирая на красоту Твою, Бог мой, мы смиряемся, Боже, смиряются наши сердца, Бог мой, мы благодарим Тебя, Боже, благодарим Тебя, что посещаешь народ Твой, Боже, я благодарю Тебя, Господь, славлю Тебя, Иисус, вместе с народом Твоим, Боже, мы поклоняемся Тебе, Иисус, аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе, аллилуйя Тебе, Иисус, аллилуйя Тебе, Иисус, аллилуйя Тебе, Иисус, аллилуйя Тебе, Иисус, аллилуйя Тебе, Иисус. Я хочу исполнить волю Твою, прошу, окропи меня своей кровью. Хочу увидеть славу Твою, наполни меня своей любовью. Я без Тебя не знаю пути, куда мне идти и как мне жить. Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Очисти меня. Очисти нас, очисти нас, очисти нас, очисти нас. Благодарим Тебя за кровь Твою. Благодарим Тебя за кровь Твою пролитую, Иисус. Благодарим Тебя, что Ты стал стеною между гневом Божьим и нами, Бог мой. Мы благодарим Тебя, что Твое тело, Боже, оно было преломлено, Господи. Благодарим Тебя, это за нас. Для нас, Боже, Ты открыл небеса, Бог мой. Ты разорвал, Господь, эту завесу, Бог мой. Мы благодарим Тебя, Бог мой. И теперь мы можем взирать на Тебя, как в зеркало, Господь мой, и видеть Твою славу, Боже, и преображаться, Господь. Очищай нас еще, Боже, очищай наши сердца. Вот мы пред Тобою, Господь. Вот мы, Бог мой, окропи нас кровью Твоею, Боже. Мы так нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы так нуждаемся в Тебе. Не знаю пути, аллилуйя. Куда мне идти и как мне жить? Прошу, научи меня любить, как любишь Ты. Я без Тебя, я без Тебя не знаю пути. Приятно, Боже, находиться в объятиях Твоих, Бог. Слава Тебе, слава Тебе, Иисус, слава Тебе, Иисус, Господь. Без Тебя, Боже, мы не знаем, куда идти, Бог. Нам нужен свет, Боже. Нам нужны пути, чтобы Ты открыл нам их, Господь мой, чтобы открыл волю Свою, Бог мой. Боже, мы заблудимся без Тебя, мы пропадем, Бог мой. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Мы нуждаемся в водительстве Духа Твоего, Боже. Мы нуждаемся в Тебе. Нам нужно Слово, Господь. Нам нужно Слово, которое укажет нам путь, которое просветит наши сердца, наши мысли, Боже мой, которое очистит наши тела, Боже мой. Господи, Ты нужен нам. Говори сегодня народу Твоему. Говори, вот мы, Боже мой, повелевай, Господь, Ты наш Бог. И мы слушаем Тебя, нашего Царя, Господь. Славим Тебя, Иисус, славим Тебя, Иисус. Боже мой, не пройди мимо, не пройди мимо ни одного сердца, Господь мой. Прикоснись, Господь. Прикоснись, пусть слава Твоя явится каждому, Боже. Любовью и сила Ты наполнишь жизнь мою. Любовью и сила любовью и силой. что